И Ария Санга сказал: «К тому же, бодхисаттвы, чтобы постепенно претворить в жизнь благое, людям с детским разумением сначала преподает легкую дхарму, приобщает их к легким наставлениям и пояснениям. Когда видит, что они обрели среднее разумение, он приобщает их к средней дхарме и к средним наставлениям и пояснениям. Когда узнает, что обрели большое разумение, он преподает глубокую дхарму, приобщает их к тонким наставлениям и пояснениям». Так постепенно оказывается помощь существам. И Аридева в светильнике собрания практик доказывает, что необходима постепенность. Сначала выработать установку парамитаяны, затем вступать в мантру. И, подводя итог, говорит: «Совершенный Будда поведал, что подобен лестнице путь к абсолютному, как по ступеням совершают его новички». И в Четверосотице сказано: «Вначале неблагое отстранить, а в середине веру в я отбросить. И, наконец, все ложные воззрения. Кто знает этот метод, тот мудрец». Здесь достоверно говорится о последовательности пути. И мудрый наставник Матричетта сказал: «Подобно тому, как стирают платье перед окраской, так же сперва в даянии и в других совершенствах проповеди наставляют, добрый настрой порождая, затем созерцается дхарма о подлинном существовании». Взяв за основу эти слова, великий учитель Чандракирти убедительно доказал последовательность пути. Итак, последовательность ведения учеников по пути весьма важна для практики, поэтому твердо убедитесь в ее необходимости. Второе. Собственно, методика наделения смыслом благоприятного рождения. Здесь три книги: этап духовного развития низшей личности, этап духовного развития средней личности, этап духовного развития высшей личности. Этап духовного развития низшей личности. Здесь три части. Развитие установки низшей личности, нужная степень ее развития, упражнение ложных представлений о ней. Развитие установки низшей личности. Здесь два раздела. Взращивание заботы о будущем рождении и второе – применение средств созидания счастья будущего рождения. Здесь два параграфа. Первый. Размышление и памятование о смерти, о том, что долго в этом мире не жить. И второе. Размышление о том, что будет после смерти, о счастье и страдании двух участей. Размышление и памятование о смерти, о том, что долго в этом мире не жить. Здесь четыре подраздела. А. Вред некультивирования памятования о смерти. Б. Польза культивирования. В. Каково состояние памятования о смерти. Г. Метод культивирования памятования о смерти.